что любишь летний дождь. Когда одна грустишь, его как чудо ждешь. Я не хочу, чтоб ты грустила летним днем. С небесной высоты прольется грусть дождем, и небо для тебя, и солнце для тебя, я все тебе отдам, одну тебя любя. И в час, когда меня ты снова позовешь, пусть прольется теплый летний дождь. Говорила ты, печальный пряча взгляд, лишь радуги мосты нас вновь соединят. Я радугою мост на небе возведу, и как нежданный гость к тебе опять приду. Я небо разорву и тучи позову, тобой одной дышу, тобой одной живу. И в час, когда ко мне навстречу ты пойдешь, пусть прольется теплый летний дождь. Пусть прольется теплый летний дождь.